Я хочу вас порадовать тем известием, да, что у нас 4 как бы, цикла этого суфийского направления, да, 4 цикла нашей жизни. И каждый цикл имеет свою цель обязательно. Цикл жизни, да. Первый цикл начинается с года до 35 лет, считается. Это время роста до 35 лет. Идет использование тех ресурсов, которые у нас даны природой. Да? После 35 лет начинается время стабильности. От 35 до 56 – это второй цикл. Третий цикл – это благоденствие. Цикл 56 до 84 лет. И следующий цикл мудрости от 84 до 112 лет. Я хочу вас поздравить. Вы рады? Да. Вот такие циклы вы обязаны теперь себе помнить и знать, что в каждом цикле обязательно есть цель, вы ее ставите, задаете и проживаете. Знаете, есть цель, время дается для жизни, отводится и продлевается, потому что человек поставил перед цель. Наша с вами задача не просто прийти в этот мир, прожить там, не знаю, сколько-нибудь лет, да, и уйти, а прожить с целью, прожить в счастье, прожить в радости, даря людям. Вот вы знаете, как в прошлую зиму у меня такая незнакомая вернулся из зимних лагерей, она обычно Новый год дома встречает, в этом году вот у него жизни папу, и он уезжал там, у него были похороны, все такое прочее. А так он уезжал, и обычно во время отъезда он встречается с наставником со своими. И он рассказывает, ой, говорит, ребята, любят нас собирать там у себя в кабинете за чашкой чая. Говорит, ой, ребята, вот наставники, всем уже за 100 лет. Да, они собираются в одно время, телефон, мобильно, тем более. Да? Они посылают самого резвого, самого молодого из них, которому 84 года, то есть который только вошел в цикл, да, мудрости. Да? Мудрецы за 84 года, да, входят. 112 лет – это не значит, что он уже умирает от немощи. Он готовится к смерти. В здравии он ложится с улыбкой, прощается, собирает всех-всех своих друзей, учеников, да, и говорит, сегодня последний день, я с вами прощаюсь, ложится и уходит. Душа покидает его тело. Не так, что вот он в мучениях, болезнях, страданиях. Нет, не планируем себе такого конца. Конец совершенно другой. Цикл заканчивается, он готов к истину прихода и проживания в этой. Вот говорит, что самый молодой, которому 84, они его посылают, чтобы он на объездил все села, а это где-то 100, от 100 до 300 километров, и тот, значит, мотает, пока он объезжает, куда бы он ни приехал, ему говорит, он уже поехал на сходку, он уже уехал туда. И когда, говорит, этот приехал сын, 84 года, самый молодой, говорит, вы чего? Зачем вы меня гоняли-то? А, я понял, вы, наверное, хотели, чтобы я с вашими молодыми женами повстречался, да? Ну, а у всех дети рождаются, да? Дети рождаются, несмотря на то, что им 100 лет, там, сколько бы ни было. Зачем? Дети – цветы жизни, пусть растут. Надо сказать, что если мудрый человек, да, специально задается цель родить ребенка талантливого, гениального, отмеченного, искрой Божьей, да, собирает мысли, собирает семя свое, собирает по времени, то рождается такой запланированный гениальный ребенок. И, как правило, у мудрецов в пожилом возрасте рождаются гениальные дети. Но они учатся такие, знаете, если он 112 родил, то потом жена, что ли, из него гениальный врач? Ну, там вырастет, а он же не уходит. Он же не уходит из жизни. Он же все время как наставник рядом с ребенком. Это в нашем понятии, да? Нет, ты... Значит, и вот он говорит, мне наконец на кухне, говорит, собрались они. И как они знают, что собираются? Телепатически они передают мысли. Есть передатчик, есть приемник. В этом нет ничего такого. И если вы этим не пользуетесь, я просто поражаюсь. Я поражаюсь, я честно говорю. Неужели, Света, не было такого, что ты собираешься с кем-то связаться, он начинает звонить мысленно? Дмитрий, а это надо управлять этим, чтобы деньги экономить на телефонных разговорах. Только позвонила, только подумала и позвонила. Я начинаю вот сигналить, и я всегда знаю, кто думает обо мне в этот момент. И это, когда начинаешь заниматься собой, это все приходит само по себе, не просто как карту угадать. Да, как? Это жизнь, это просто, да, даже я удивляюсь обратному, Думаешь и знаешь, что этот человек получает ту информацию, которую ты посылаешь. И вот, собравшись вместе, иногда даже знакомы тебе вот эти старички, начали викар, то есть молитву суфийскую. Говорит, час викар, два викар. Три зикр, а зикр — это движение, это танец, это идет движение. Я, говорит, уже через 3 часа поползаю, уже не могу двигаться. Они 4 часа, 5 часов, 6, 7, 11 часов, не выходя из комнаты. Они посидят, опять попоют, помолятся, помолчат, опять танец, да? Вот этот танец, это, знаете, дервиши, да? Которые, когда я была у шейха Назима на Кипре, там недалеко как раз вот эти пещеры, и все туда ездят смотреть на танцующих дервишек, крутящихся дервишек, да, которые поднимаются, то есть они уходят, души их покидают, да, тела как бы парят в воздухе, да, и они... Тело в прострации находится, вот это крутящиеся дервиши, да? И вот это же тоже суфийское направление. И они, говорят, 11 часов эти старички, как это у них силы есть, хотя они выходят, розовенькие, наполненные энергией, силой, все-все-все, они зарядились, они такую мощную энергию получили благодаря вот этим зикам. Так что где-то в 112 лет встречаемся, да? И будем тусоваться, да? Ну что, я... Нет, еще...